Глава сороковая. В общем, разложили мы наш товар на прилавках и принялись ждать покупателей, которые, кстати, не заставили себя ждать. «Разрази меня гром, это же китовое мясо!» Подойдя к одному из наших прилавков, воскликнул викинг плотного телосложения, явно большой любитель покушать. «Оно самое, уважаемый!» Осклабился Ульф, растянув улыбкой свой страшный шрам, отчего его лицо превратилось в совсем уж жуткую маску. Но упитанного викинга гримаса Ульва ничуть не смутила. «Попробовать дашь?» — облизнулся он. «Конечно!» — воскликнул Ульф, щедро отрезая ножом кусок китовой мякоти. «М-м-м!» — зачавкал от восхищения гурман. «Оно уже успело немного протухнуть. Еще недельку полежит на солнышке. Будет просто асгардское наслаждение. Я возьму два. Нет, три вога. У меня большая семья. Пусть порадуются жена, детки, отец с матерью, а также родственники жены. А, да что я мелочусь. Беру пять вогов. Будет столько?» «Конечно, уважаемый». Ульф от счастья состроил совсем уж жуткую рожу. «За один вок этого мяса, которое с удовольствием откушал бы сам Один, я возьму с тебя всего лишь одну марку серебра, итого с тебя 5 марок». Я прикинула, что примерно за 100 килограмм китового мяса гурману придется отдать больше 2 кило серебра. «Ничего себе ценник!» — заломил наш Ульф. Хотя я уже успела наслушаться, что китовое мясо — это очень желанный дефицит среди скандинавов, так что конский ценник Ульва вполне мог прокатить. Упитанный викинг аж крякнул от неожиданности. «Ну и цены у тебя. Пожалуй, я куплю только 3 вога. Родственники жены обойдутся. Дирхемами возьмешь? Почти все нерубленные. Лично брал их в прошлом веке с сарацинского корабля». «Конечно, возьму», — сказал Ульф, доставая из-под прилавка медные весы с гирьками. «Мы берем любые деньги, монеты, украшения, шкуры, а главное — хорошее оружие. Могу отсыпать 100 отличных наконечников боевых стрел, выкованных исландскими кузнецами из железа, добытого из тамошних болот», — оживился толстяк. «И есть 50 мечей сарацинской стали, как раз привез на продажу. 2 слегка побитых, но 4 прям как новенькие». «Думаю, договоримся», — вновь осклабился Ульф. «Похожие родственники твоей жены попробуют нашего китового мяса». «Ульф — прирожденный торговец», — негромко проговорил Раут мне на ухо. «Думаю, его стараниями сегодня многие покупатели уйдут отсюда с пустыми кошельками». «Я вижу», — так же тихо произнесла я, не зная, радоваться продажам китового мяса или огорчаться отсутствием спроса на мой глиняный стартап. К прилавку Ульва уже понемногу выстраивалась очередь, а мы еще не продали ни единой лампы и ни одного мешка зерна. Одна женщина купила немного медвежьего жира, но в Каттегате он, видимо, был не дефицит. Медведей в округе хватало. Я уже 2 ламп зажигла, поставив их на прилавок. Все без толку. При солнечном свете небольшие огоньки на их глиняных носиках просто никто не замечал. И тут меня осенило. «Раут, мне нужна палатка», — заявила я. «Что нам нужно?» — не понял викинг. «Ну, навес, блин. Короче, ткань плотная, которая не пропускает свет». «У нас такой нет», — пожал плечами Раут. «Товар мы привезли, накрытым обычными рогожами. Можно, конечно, купить несколько отрезов плотной ткани, положить их один на другой. Тогда покупай», — перебила я его. «А также купи длинные жерди и прочные веревки. Бери, не скупясь, самое лучшее». «Не знаю, что ты задумала, Дротнинг», — с сомнением в голосе проговорил викинг. «Плотные ткани стоят дорого. Можно было бы сразу 2 парус для драккара приобрести, но это очень большие деньги». «Точно!» — воскликнула я. «Бери 2 паруса, пригодятся». Раут ушел, сокрушаясь насчет того, что совершенно ни к чему покупать дорогущие паруса, когда нет корабля. Правда, вернулся быстро. За ним несколько крепких викингов тащили свернутые паруса, веревки и длинные жерди. «А теперь делаем пару вигвамов», — воскликнула я, — «то есть две палатки». И, видя непонимание в глазах викингов, наконец нашла нужные слова. «Короче, связываем жерди с одного конца в пучок и ставим два шалаша за прилавками, которые накрываем парусами». «Но это будет минус два прилавка, так как за ними ни на что больше не останется места», — проговорил Раут, уже совсем ничего не понимая. «Конечно», — кивнула я. «А нам места больше не нужно ни для чего, кроме нашего товара».